Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В этот предпраздничный вечер снова фея ночи своим покрывалом обнимает огромный шумный город. Но это покрывало на поверку оказывается сотканным не только из тьмы. В непролазной темноте светятся огоньки свечей, и это значит, что наступает время программы «Серебряные нити», в которой мы с вами беседуем о человеческой душе, о любви, о том, что происходит с нами и с нашими близкими, и учимся слушать друг друга. У микрофона «Радио России» программа «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. День сегодня предпраздничный, и как все в эти дни, наша программа тоже посвящена женщинам. И это значит, что мы с вами сегодня опять, как когда-то, по пятницам говорим о любви, поскольку эта пятница, конечно, пятница нашей любви к вам, дорогие наши матери, жены, сестры, помощницы, подруги, спасительницы. Конечно, это о вас. Мне бы ужасно хотелось, чтобы сегодня нам позвонили мужчины. Позвонили мужчины и рассказали о том, какая она, женщина их мечты. Настоящая женщина, в чем ее красота, в чем ее поэзия, в чем ее глубина. Будем надеяться, что это произойдет, и мужчины найдут слова для того, чтобы позвонить по телефону 250-07-01, телефону нашего прямого эфира. По этому телефону мы и сегодня, как всегда, ждем ваших историй, отзывов, комментариев и мнений. Наш телефон в студии 250-07-01. А я сегодня хочу начать еще раз с истории. В истории короткой и вечной, как жизнь. Я уже даже не помню, откуда эта история, из каких книг возникла в моей памяти сегодня. Это история о могучем дубе, который рос где-то на краю пустыни. И в одну ночь, поскольку тогда было не так жарко, его приятель, северный ветер, принес ему откуда-то семечко, маленькое семечко, проросшую виноградную косточку. Дуб был могуч, корни его уходили куда-то невероятно глубоко в землю, крона простиралась почти до самого солнца. Но он был одинок, и поэтому он постарался, как мог, согреть это семечко между своими могучими корнями. Он всасывал из земли остатки влаги, чтобы они особенно нежно собирались в лунке, где лежало семечко. Но через некоторое время зернышко проросло, и тонкий виноградный побег стал подниматься по ветвям дуба, по его стволу. Дуб был ужасно рад. Он пел маленькому побегу песни, качал его на могучих ветвях, старался защищать его от солнца, так чтобы ему было тенисто и хорошо, и рассказывал ему сказки. Однако однажды побег пророс и научился любоваться собой. Он смотрел на свои тонкие отросточки и говорил дубу: «Посмотри, как красивы мои ветви, как прекрасна и тонка, и стройна, и полна соков моя лоза. Ты хочешь захватить меня в рабство. Ты хочешь поработить меня, спрятать меня от солнца и жизни под своими ветвями, загребсти меня под себя, подмять. Что мог ответить дуб? Он не отвечал ничего, лишь ласково поскрипывал ветвями и говорил: «Ну куда ты торопишься, куда, не торопись, обвейся вокруг меня поплотнее, и долгими ночами мы будем разговаривать с тобой, разговаривать о любви». Но настырному побегу было тесно в тенях дуба, и в один прекрасный день виноградная лоза решилась. Она сказала: «Нет, я полна сил, ты больше не нужен мне». Она оторвала свои побеги от могучих ветвей дуба, раскинула их в разные стороны. И другой приятель дуба, южный ветер, подхватил побег и унес его, радостно поющего песню солнца, куда-то в сторону неизвестной дубу пустыни. Вот и вся история. Она вспомнилась мне сегодня почему-то. Что она обозначает? Решать вам. А я на самом-то деле рассказываю ее с одной единственной целью. А может быть, с двумя. Цель первая. Дорогие мои женщины, дорогие мои радиослушательницы, дорогие женщины, далекие и близкие, позвонившие нам или не позвонившие, я хочу пожелать вам в связи с этой историей одного единственного и самого главного. Я желаю вам, чтобы каждый из вас, независимо от вашего возраста, независимо от сил, которые таятся в вашем побеге, нашелся свой дуб, в ветвях которого вы могли бы спрятаться. Потому что с побегами, на мой взгляд, у нас все обстоит хорошо. Наши виноградные лозы прекрасны. А вот с дубами последнее время происходит что-то не то. Во всяком случае, последние годы. И независимо от того, хотите вы от него улететь или нет, я хочу, чтобы в вашей жизни такой дуб, такой ствол существовал, нашелся. А что касается до глупости виноградных побегов, ну что ж, любовь всегда порождает что-нибудь глупое. К сожалению, это правда жизни. И сегодня, в связи с тем, что любовь всегда порождает что-нибудь глупое, я хочу сделать всем дамам еще один подарок, ну, какой могу. И сегодня мы весь вечер будем слушать самый мужской голос 20 века. Во всяком случае, так считали почти все поющие женщины. Это будет Фрэнк Синатра, который вместе со своей дочерью Нэнси Синатрой испоет вам песенку о том, что любовь всегда порождает какую-нибудь глупость. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Серебряные нити. Доброй ночи. Еще, так как, ну, сегодня вечер, может быть, каких-то маленьких подарков, как я надеюсь, то мне бы хотелось поставить запись нашей постоянной слушательницы Людмилы Дмитриевны, которая говорит о весне, поскольку 8 марта – это первый праздник весны. И она говорит вещи, которые, быть может, мне бы хотелось сказать и самому. Для передачи «Серебряные нити». Я Людмила Дмитриевна, Подмосковье. Уважаемые слушатели, давайте сегодня не будем говорить о грусти. Ведь пришла весна. Пора пробуждения природы, пора любви и надежды на все лучшее, которое когда-нибудь сбудется. Французский писатель-моралист Франсуа де Ларошфуко писал, невозможного не существует. Хоть у нас достаточно настойчивости, мы всегда могли бы отыскать путь к любой цели. А знаменитая австралийская актриса Николь Кидман недавно в интервью для журнала «Семь дней» сказала: «В основном жизнь наполнена страданием, но все равно случаются короткие мгновения счастья, которые как вспышки освещают нашу жизнь. Главное, нужно успеть повернуть лицо к этому свету, а потом уж не страшны будут и сумерки. Я не ошибусь, если скажу, что такие мгновения счастья случаются чаще всего весной». Ну вот. Мгновения счастья случаются чаще всего весной, а нам с вами надо учиться поворачиваться лицом к моментам счастья в нашей жизни, а не стараться запомнить что-то несчастливое, больное и злое, что у нас было, что так часто встречается в ваших отношениях. Быть может, Людмила Дмитриевна дает самый главный психотерапевтический совет из всех возможных. Ну вот. А что касается вопросов, то среди них есть, ну, например, вот такие замечательные. Алло, Александр Геннадьевич, мы вас слушали с внучкой по телефону. Внучку зовут мою Оля. И Оля в вас влюбилась, влюбилась в ваш голос. И вот вы являетесь для нее идеальным мужчиной. Ну, мысленно, конечно, так, идеально. И вот я бы хотела, чтобы вы в своей передаче сказали, какой должна быть сама Оля, чтобы такой, как вы, мужчина, нашел в ней идеальную женщину. Благодарю вас, спасибо. С большим уважением к вам, Наталья Федоровна, бабушка 4 внучек. До свидания. Дорогая Наталья Федоровна, мне бы хотелось, во-первых, поздравить вас и всех ваших внучек. Вот никак не могу. Всю жизнь мечтал о дочке, а у меня почему-то от меня мальчишки одни рождаются. А сорвался-то? Ну, что делать? У нас сорвался один звонок. Так вот, прежде всего, поздравьте их всех. И я думаю, что раз вас там так много, то это уже значит, что вы на самом деле все замечательные. А вот по поводу сладких голосов в радиоэфире, я хочу сказать, что эти голоса, в том числе и мой, конечно, бывают очень и очень обманчивы, и влюбляться в них не стоит. А вот как ответить честно на вопрос, какой надо быть женщиной, чтобы ее полюбил не голос в радиоэфире, а такой человек, как доктор Данилин, я могу ответить очень просто. На самом деле, я думаю, что доктору Данилину для этого нужно всего-навсего одно женское качество. Я называю его умением прощать чужую усталость. И все, и только, потому что на самом деле, если женщина умеет прощать мужчине усталость, то все остальное ей может простить он, какие бы ни были в ней недостатки. Поскольку прощать усталость, это значит давать право на занятость, на какие-то мысли, которые существуют не только для семьи, но и для каких-то других задач и работ. И это совсем не значит, что я как бы какими-то женщинами реальными обижен, что они меня не понимали. Нет, совершенно не так. Это просто значит, что, наверное, для таких людей, как я, так как спрашивала ваша внучка, это и есть самое важное условие любви, умение прощать занятость и умение понимать усталость. И самое главное, второе и очень важное, самое главное, чтобы вот это умение прощать усталость существовало, Оль, не только в любви, ну и в браке тоже, поскольку иногда в браке то, что прощалось во время нашего романа, вдруг прощаться перестает. Меняет ли брак наши чувства? Этот вопрос опять же задает все тот же великий мужской голос Фрэнка Синатры в песенке, которая так и называется «Любовь и брак». Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try and you will only come to this conclusion. Love and marriage, they go together like the horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir. Серебряные нити. Вот у Синатры тоже получается, что женщина его мечты – это человек не столько прекрасной наружности, сколько человек, умеющий понимать и прощать. А мы по-прежнему ждем в эфире ваших звонков по телефону 250-07-01. Напоминаю всем мужчинам, что существует возможность поздравить своих женщин через нашу радиопередачу, рассказав им, что они-то как раз и являются женщинами моей, вашей мечты. Может быть, лучшего поздравления на свете и не бывает. Правда, ну вот реакции на нашу передачу тоже существуют очень разные. И вот поэтому одну даже из приятных таких для меня сообщений я хочу поставить в эфире. Вы знаете, я недавно услышала эту программу, но как только она начинается, через буквально 2-3 минуты я засыпаю, хотя страдаю бессонницей несколько лет. Как быть, как дослушать, как это до конца сегодня вот ваше выступление? Вот так. Так что же, почему же никто не снимает трубку из мужчин и не звонит нам по телефону 250-07-01? Может быть, все просто заснули, думаю я иногда. Но на самом деле нашей слушательнице я хочу все-таки ответить на этот вопрос, потому что, может быть, он важный. На самом деле я думаю, что ваша бессонница связана с какой-то избыточной тревогой и избыточным внутренним напряжением. И как только мы в наших передачах чуть-чуть помогаем вам расслабиться, вы моментально засыпаете. Что касается того, как же не заснуть под нашу радиопередачу, то сделать это очень просто. Для этого нужно просто не ставить себе задачи не спать. Сделайте прямо наоборот. Можете совершенно спокойно прилечь под звуки нашей музыки или под звуки голоса ведущего и постарайтесь спокойно уснуть. Разрешите себе спать. Не боритесь с собой, и вы совершенно спокойно сможете дослушать нашу радиопередачу до конца. Как это не покажется вам странным? Попробуйте, я думаю, что у вас получится. Ну, а то, что мы помогли вам избавиться от бессонницы, ну, ведь на самом деле для этого мы и существуем. Я надеюсь, что после нашей передачи, у нас просто довольно много звонков, лучше спать стали очень многие люди. И, наверное, это хорошо. Поэтому не волнуйтесь по этому поводу. Ложитесь спать, и вы спокойно нас дослушаете. Что касается бессонницы, то она бывает разной. Плохой и хороший. И, наверное, когда у мужчины нет любви и нет женщины его мечты, то он превращается постепенно в ночного странника, как в знаменитой песне Фрэнка Синатры. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Доброй ночи. В эфире по-прежнему программа «Серебряные нити». И у нас в эфире ждут очереди задать вопросы и произнести свои поздравления. Двое мужчин и одна женщина. Женщина позвонила последней, но мы, наверное, все-таки сегодня пропустим ее вперед. Доброй ночи, Галин. Мы поздравляем вас с наступающим праздником и слушаем вас. Доброй ночи. Я всегда слушаю вашу передачу. Спасибо. В последнее время. И я хотела бы сама себя поздравить с 8 марта, так как у меня муж алкоголик, и ему не до меня. Поэтому я хочу поздравить саму себя с 8 марта, со здоровьем, со счастьем. Почему же только вы и только саму себя? Мы вас тоже... естественно, всех женщин. Мы вас тоже поздравляем, поскольку у нас вот двое в редакции, я и наш... режиссер Сергей Зайцев, и мы вас поздравляем. И я думаю, что мы очень надеемся. Единственное, что хотим пожелать к празднику, да, чтобы у вас появился вот тот самый дуб, от которого бездумно могли бы улетать вы, чтобы вам не приходилось дальше выполнять роль мужчины и женщины одновременно. И мне хочется сказать, что... На самом деле у меня легкая рука. И, может быть, если он нас хоть как-нибудь послушает, что-нибудь изменится. Как, впрочем, может быть, изменятся какие-то еще мужчины, которые нас слышат, чтобы их женщинам не пришлось поздравлять самим себя. Счастья вам, Галин, и звоните нам, пожалуйста, если станет совсем паршиво. А теперь очередь мужчин. Петр, доброй ночи, мы вас слушаем. Петр. Алло. Да-да. Здравствуйте, доброй ночи. Меня зовут Петр. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу передачу, за ваши интересные эссе в отношении, в частности, вот той самой усталости и способности или дара некоторых женщин простить, понять усталость. Удивительно. Я впервые слышу такой подход. Он мне представляется очень интересным. Я хотел бы передать мои поздравления своей маме. Она очень далеко находится. Я вот в Москве, она в далеком Магнитогорске. Ее зовут Лидия Андреевна. Она очень много дала мне в жизни, что осмысливается только спустя какие-то годы. Вспоминаешь и отдаешь себе отчет в том, что какие-то пустяки, которые когда-то мама тебе посвятила, на самом деле... являются теми составляющими молекулами, из которых, собственно, я весь состою сегодня взрослый. Спасибо тебе, мама, за все здоровье. И успехов тебе во всем. Жди своего сына, он обязательно этим летом к тебе приедет. Еще я хотел бы передать поздравления и пожелать тоже всего хорошего второй прекрасной женщине в моей жизни. Это моя дочка, которая сейчас уже спит. Но вот, может быть, она в каком-нибудь сне мои поздравления услышит. Спасибо вам. Очень даже может быть. Спасибо вам, Петр. Я хочу сказать Всем детям мужского пола, которые нас слышат, чтобы они учились ловить молекулы счастья, которые дарят нам наши мамы, потому что эти молекулы осмысляются потом, а как сказала нам Людмила Дмитриевна, особенно весной. Нужно уметь оборачиваться к счастью лицом. Если у вас есть мамы, то помните о них. Поздравляйте их, целуйте и любите. С праздником вас, наши мамы дорогие. Сергей Сергеевич, доброй ночи, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое за вашу передачу, за ваши добрые слова, полезные советы. Продолжайте свою нужную, очень полезную работу, несмотря на критику, которая иногда бывает в ваш адрес. Ну, теперь о женщинах. Разрешите поздравить всех женщин, и молодых, и пожилых, наших мам, бабушек, жен, дочерей, подруг. Всем здоровья и благополучия. И если можно, такое стихотворение для всех женщин. Конечно, можно. Вам, женщинам, трудами закаленным, в жизнь претворяющим все светлые мечты, быть может и войной опаленным, желаю счастья, мира, красоты. Пускай устали ваши руки, и посидела голова, пускай безмерны ваши муки, вы твердо помните слова, что мир борьбою достается, самоотверженным трудом, и это жизнью все зовется, и счастьем может быть при том. Счастье в том, что мы тоскуем, страдаем, любим и творим, что в праздник бурно мы ликуем, что на работе мы горим, что мы растим своих детишек и не жалеем ничего для них, ни куколок, ни книжек, и ни здоровья своего. Желаю, чтобы детвора шагала рядом с вами смело, кричала весело «Ура!» и делать много умела. Все желаю, молодежь, успехов в жизни и науке. Пускай не будет в мыслях скуки, и радости в труде найдешь. Желаю женщинам чиста геройского большого дела, не огорчаться никогда, ведь в небо ты уже взлетел. Спасибо, Сергей Сергеевич. Вот видите, какие замечательные стихи, а проблема заключается в том, что в них есть одна очень важная, мне кажется, мысль, о которой я, собственно, все время говорю. Если чуть-чуть не пострадать, то счастья как-то не получается, поскольку если ты все время счастлив, ты его перестаешь чувствовать, дорогие женщины. Даже если в этой жизни выпадают страдания, всем, кто нас слышит, вам обязательно повезет, просто обязательно, потому что на свете, кроме таких мужей, как у Галины, осталось еще достаточное количество дубов, которые могут согреть в своих могучих корнях маленькое семечко виноградной лозы. Я в это очень верю. И думаю, что так и будет в вашей жизни. Еще раз говорю, рука у меня легкая. А у нас в эфире Николай. Николай, доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи. Я бы хотел от имени всех мужчин поздравить наших милых женщин и произнести тост. Тост с удовольствием. Я поднимаю бокал. Самую добрую, самую милую, самую лучшую в мире из женщин, самую в мире красивую. Я рад, что по жизни с тобой долгие годы шагаем мы вместе. Я всегда буду делать, что только смогу, чтоб ты была самой счастливой на свете. От души поздравляю тебя. Здоровья и счастья желаю. Хочу, чтобы он был не последний. И до капли его выпиваю. Ну что ж, я думаю, что все мужчины поднимут бокал вместе с Николаем и пожелают женщинам. А я, как вечный выводитель морали из чужих стихов, хочу сказать, что дорогие женщины, в ответ помните, пожалуйста, что есть на этом свете вещи, не только те, которые я могу сделать, но и те, которые не могу. Потому что умение прощать – это умение понимать, что есть на свете вещи, которые мужчина сделать очень хочет, но не всегда может. Может быть, в этом главное, что может быть, извините за неологизм, главное, что может быть в женской мудрости. Во всяком случае, я очень надеюсь, что вы нас поймете. Ну вот, а я хотел потихонечку, потихонечку, уже заканчивая передачу, поставить вам одно замечательное стихотворение нашей юной слушательницы и поэтессы Марии Флоровской, раз все читают стихи. Это замечательное стихотворение о нас с вами, о серебряных нитях. Оно коротенькое, так что я думаю, что вы нас простите. Здравствуйте. Хочу сказать огромное спасибо этой передаче и ее ведущему Александру Данилину. Иногда день пройдет неудачно, настроение вечером плохое, когда послушаешь хорошую музыку, хороших людей, которые звонят на эту передачу, и думаю, что следующий день обязательно будет лучше. Я вам недавно написала стихотворение, которое, думаю, очень подойдет к этой передаче. В голубой ночной тиши чувства серебряные нити над землей притяните от души и до души, чтоб печаль ушла от вас, чтоб светились крылья ночи, и без самых одиночеств стало меньше хоть на час. Спасибо большое. Какие чудесные слова, мне кажется, о крыльях ночи. Да, они мне и навеяли вот этот вот образ феи ночи, которая своим покрывалом серебряными нитями успокаивает наш огромный город. Может быть, эта способность успокоить, накрыть покрывалом вечно мечущуюся в поисках собственной значимости мужскую душу, есть тот самый образ женщины-мечты, которого так не хватает нашим мужчинам, ведь ни один из них сегодня так об этом и не рассказал. Может быть, фея, которая способна сложить свои прохладные крылья на лбу, или просто положить свою руку на лоб так, чтобы этот разгоряченный лоб успокоился, или сказать вот эти самые слова, которые мы, мужчины, так редко говорим женщинам, и которые вдруг появляются у нас где-то перед праздником 7 марта. Слова о том, что все будет хорошо, обязательно будет хорошо, милый, успокойся. Может быть, их так часто не хватает в нашей жизни. Я имею в виду жизнь мужскую. В ответ, если это получается у женщины, то иногда это начинает получаться и у мужчин. Поскольку, конечно, конечно, способность прощать, способность понимать, она должна быть не только способностью женской, и я надеюсь, что вы все слышите в звонках наших мужчин, что эта способность, пусть робко, пусть иногда, пусть только один раз в год, но все-таки пробивается из нас, как цветок, как тюльпан, который мы давно и тщательно от всех скрывали. И я надеюсь, что вы этот цветок или тюльпан в душах друг друга не будете пропускать. И прежде чем сказать заключительные слова, я хочу, чтобы вы вспомнили о таком тюльпане в своих душах с помощью еще одной песенки Фрэнка Синатры. Эта песенка уже звучала в нашей передаче, правда, в другом исполнении, но мы получили огромное количество отзывов о том, что этой песней мы разбудили чьи-то воспоминания, чью-то радость, чьи-то серебряные ниточки в душе. Сегодня песню «Тень твоей улыбки», возможно, песню о том самом цветке, который у нас в глубине души содержится и расцветает, наконец, весной, тогда, когда приходит праздник 8 марта, поет все тот же Фрэнк Синатра с замечательным джазовым оркестром Каунта Бейси. Это концертное исполнение, поэтому не пугайтесь аплодисментом. Here's a very pretty song, a brand new song, as a matter of fact. The shadow of your smile when you have gone. Will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. All the lovely things you are to me. How wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so, so did I. Now, when I remember spring, and every little lovely thing, I will be remembering the shadow of your smile. Your lovely smile. Посмотри в мои глаза, любимая, посмотри в них, и ты увидишь там то, чего я никак не могу сказать. Ты увидишь там тень своей улыбки, тень моей бесконечной любви к тебе. Это то, чего мы никак не можем сказать, но смотрим и смотрим, надеясь, что вы прочтете в наших глазах это сами, дорогие наши женщины. А у нас в эфире есть еще один звонок, и хотя передача кончается, так как звонит мужчина, я не могу не сделать так, чтобы этот звонок не прозвучал. Павел Павлович, доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи, да. Я присоединяюсь к всем поздравлениям в адрес женщин по случаю вот и 8 марта наступающего. И хочу еще раз вот сказать, что женщины... Вот в моральном плане, так сказать, да, они выше мужчин стоят. Это показывает вот вся моя практика общения с женщиной в течение, ну, многих десятилетий, да. А мне уже 80. И вот я, значит, присоединяюсь. Вот. Павел Павлович, а что такое моральный план? Вы вот скажите, ну, вот, что да, же вот, в женщинах скажем, есть? Какая-то там ссора, и вот если... Мужик идет, муж, да, мужчина. Мужик, одним словом. Идет, да, вот, куда-то жаловаться. Он льет, льет на жену, вот так, на женщину, да. Там до развода хочет довести. А женщина, она всегда стоит, она даже готова принять вот вину мужа на себя, лишь бы только сохранить семью. И вот в заключение, поскольку времени очень мало... Я хотел бы вот сослаться на стихи Андрея Дементьева, вот, который недавно 75-летний юбилей провел, и тем он заключал там, значит, что нет женщин да нелюбимых, пока мужчины есть. Время мое истекло, да, и я заканчиваю. И мы поздравляем с вами всех женщин с праздником. И действительно, пока мужчины есть, мы, мужчины, всегда будем испытывать вечно некое чувство неполноты. Потому что, когда вас нет рядом, в действительности мы абсолютно бессмысленны. Я даже всегда считал, что врут те мужчины, которые уходят из дома для того, чтобы пойти на мужской между собойчик. И говорят, что им там легче, лучше. На самом деле на мужском между собойчике проливается так много водки, потому что на нем пусто и скучно. Потому что, дорогие женщины, пока вас нет, нам совершенно не перед кем распушать свои хвосты. И в результате мы становимся абсолютно серыми, неинтересными и пытаемся провести время просто с помощью спиртного или каких-нибудь других глупостей. И на самом деле весь этот мужской междусобойчик всего-навсего маемся вашим отсутствием. И нужно, наверное, дожить до 80 лет, чтобы честно и откровенно вместе с Андреем Дементьевым это признать. И все-таки, если вы слушали наши звонки, дорогие женщины, и слушали наши отзывы, то, наверное, вы услышали в них самое главное. Идеальная женщина, так и не описанная никем из наших мужчин, наверное, они не хотели обидеть других, эта женщина в первую очередь понимающая. Обратите внимание, молодые мужчины, старые мужчины говорили о женщине-душе, о женщине, которая прощает, о женщине, которая умеет за счет прощения что-то перенести. Именно она является женщиной мечты, во всяком случае, у мужчин, которые позвонили в программу «Серебряные нити». Учтите это, особенно те юные слушательницы, которые сидят у наших приемников. С праздником вас наступающим! И я надеюсь встретиться с вами сразу после них. Желаю вам счастья, любви, понимания и отсутствия ссор в семье. Мы вас очень любим. Спокойной ночи. Thank you.